Содержание. От автора. Часть первая. Китайцы и иностранцы. Лекции, прослушанные в самолете. Пекин. Пекинские антиквары. Часть вторая. Нюансы и ритуалы. Железное дорожное впечатление или натуральная жесть. Настоящий китайский сон, увиденный в Китае. Чэнде. Часть третья. Китайская предприимчивость. Российские впечатления китайца. Соотечественницы. Оригинал. Часть четвертая. Этикет, привычки, особенности. Баня. Часть пятая. Об искусстве и не только. Провинции четырех рек. Тайна. Рейс номер XXX-XX. Пекин-Москва. Приложение. Эпохи, династии и государства на территории Китая. Конец содержания.